Глава восьмая. Кстати, браслетик оказался не то чтобы сильно полезный, скорее приятный, плюс 2 к харизме. Изначально она у меня равнялась единичке, и я ни разу не добавляла в нее свободные баллы. Но вместе с браслетом, который сел на левое запястье как влитой, стала уже троечкой. Интересно, на что это повлияло? Увы, я не видела себя со стороны и не могла протестировать эту характеристику, как ту же силу или ловкость, но решила, что Кирилл знал, что делал. И мне это не повредит. По крайней мере, ничего нового я в себе не ощутила. Ни положительного, ни отрицательного. И никто из мужчин не спешил признаваться мне в любви и прочих чувствах. И вообще, нам сейчас не до этого. Путь к выходу был скучен, темен, узок. Но я уже не в первый раз тайком посылала вперед заклинания разведчика, и с каждым новым разом они возвращались все быстрее, докладывая все новые нюансы, на которые я их программировала. Так я узнала, что снаружи есть растительность, как минимум трава и кое-какие кусты. Снаружи светло. Нет крупных агрессивных животных. Есть водоем с пресной водой. Не близко, но есть. Есть съедобные клубни. Узнать что-то еще я не успела. Очередной поворот, узкая щель, куда еле-еле протиснулся самый крупный из нас Семен. И вот мы уже снаружи. Вечерело. «Уныло!» — без особой радости в голосе констатировал Артем, озвучив и мою мысль. «Типичная лесостепь, предгорья», — уверенно заявила Ира, оживая прямо на глазах и чуть ли не на показ, дыша полной грудью. «Согласна, скудновато, но я даже отсюда чую реку и озеро. Думаю, вон за теми скалами. Настя, что скажешь?» «Да, там», — подтвердила я ее слова, снова посылая на разведку очередное заклинание, но теперь четко в ту сторону. «Крупных животных поблизости нет, максимум суслики и зайцы. Дальше будет больше земли, кустов и есть какие-то клубни, которые можно употребить в пищу. Идем?» «Конечно», — решительно подтвердил Семен, не забыв добавить. «Скоро ночь. Нужно понять, где безопасно устроиться на ночлег. Вдруг окажется такое, что лучше вернуться в пещеры и переждать темноту там». При слове «темнота» все почему-то покосились на меня, ну а я молчать не стала. «Что?» «А ты изменилась», — пытливо прищурился Артем. И Иришка активно закивала, тоже изучая меня с неприятным пристальным интересом. «Только не пойму, как именно. Но точно изменилась». «Браслет на харизму!» Подняла руку, привлекая их внимание к запястью, где серебрился тонкий ободок браслета. «Нет, это другое», — с умным видом отмахнулся гном. «О, глаза! Ир, скажи, да?» «Да. У тебя глаза как будто слегка светятся», — поддакнула ему Сильфа и щелкнула пальцами, тут же тыкая ими в район моей макушки. «Рога! У тебя растут новые рога!» «В смысле?» — переполошилась я и тут же начала ощупывать свою голову, где и впрямь вылезла вторая пара рожек чуть ближе к ушам. «Пока маленькие. Но они уже были! Какого хрена?» Остальная группа даже притормозила, дожидаясь, когда я приду в себя, а Ира почему-то виновато пожала плечами. «Ну, прости. Но они тебя не портят, нет-нет. Просто необычно так. Гламурно». «Гламурно!» Рыкнуло неожиданно зло, и правое копыто словно само долбануло по камню, вызывая ощутимую дрожь земли. «Настёныша!» — сердито прикрикнул на меня Семен, пока Аня, истерично взвизгнув, пряталась за ближайшего к ней Лёшу. «А ну без истерик! У всех нервы на пределе, не нагнетай!» Скривилась, но постаралась взять себя в руки. «Он прав. Повыть можно будет и потом, когда дойдем до озера. Нормально расположимся. И я утоплюсь». В итоге до озера дошли минут за 30, и уже в глубоких сумерках. Оно было небольшим, умеренно болотистым, так что расположились мы не прямо у него, а метрах в 20 на относительно ровном участке поближе к кустам то ли орешника, то ли боярышника. По просьбе Семена я отправила свою банду патрулировать ближайшие окрестности, и пока мужчины решали, из чего разжигать костер и варить ужин, Ира с Аней уже плескались на мелководье, естественно, предварительно проверив его на возможную опасность. Но нет, в этом плане нам повезло. В озере водилась только мелкая рыбешка и самые обычные лягушки. А питалось оно, как я поняла, за счет того самого ручья, который мы видели в пещерах. По идее, им не тоже стоило помыться. Сколько дней я провела в пещерах без возможности даже ополоснуть лицо. Но на меня навалилась такая дикая усталость, что сил хватило только на то, чтобы вынуть из системного хранилища спальное место и под завистливые взгляды остальных рухнуть мордой в подушку. Ох, простите, гламурной мордой. Ну зачем мне дополнительные рога, а? Я бы и от первых с радостью избавилась. Тлело во мне подозрение, что в этом виноват либо постепенно растущий уровень, либо влитые очки в инфернальность. Но откатить ни то, ни другое я не могла. Так что оставалось только смириться. Ну, или отпилить их нахрен. Задумавшись об этом всерьез, вызвала перед глазами личный интерфейс и стала читать все подряд, тыкая даже по тем словам, которые изначально были неактивны, но постепенно обрастали подробностями. Например, моя собственная раса. Итак, тифлинг. Существо с примесью демонической крови. Нечистокровный демон, подчеркнуто. Относится к существам инферно. Не является классической расой. Каждый тифлинг уникален. Это касается как внешности, так и врожденных способностей. Условно склонен к магии, воровству, обману и подлости. Рекомендовано развивать инфернальность, интеллект и харизму. Развитая инфернальность от 5 и выше дает бонусы в виде беспрекословного подчинения призванных, подчиненных существ, ауры страха. Развитый интеллект от 5 и выше позволяет изучать заклинания классической школы, в отдельных случаях заклинания, используемые союзником, врагом. Развитая харизма от 5 и выше позволяет завоевывать стороннее расположение вплоть до слепого обожания. Внимание действует только на разумных. Ага. А самое главное, как вовремя! Как бы то ни было, польза от новой информации была. Так я хотя бы понимала, на каком уровне становится условно опасной инфернальность и харизма. Мне не нужен страх окружающих, как и обожание. Зачем? От этого одни проблемы. Я не лидер и не одолиска. Я просто хочу жить. Так что максимум 4, и на этом остановимся. А вот интеллект — штука полезная. Надо только понять, как это — изучать чужие заклинания. Подсматривать, перехватывать, подставляться под удар. За 3 совместных боя я что-то ничего не выучила. Хотя Аня точно накладывала на мужчин какие-то командные благословения. Да и Семен кастовал бесстрашие. Или это другое? Как вообще понять? Или этот отдельный случай вообще не про меня? «Эй, система, расширь инструкцию, этой мне мало». Увы, система осталась глуха к моим мысленным призывам. А вот со стороны костра, который мужчины все-таки развели, начали доноситься довольно привлекательные ароматы. Скосив глаз, увидела, что там хлопочет Иришка. Ну и пусть хлопочет, моя очередь уже была. «Настюх, иди ужинать», — позвал меня Артем минут через 15. «Все равно не спишь». «Заодно расскажи, откуда такой навороченный спальник отрыла. Мне завидно!» Поймав себя на том, что улыбаюсь, и мне все больше импонирует этот мужчина, но исключительно как приятель, не стала изображать букву и переместилась поближе к костру, перетянув туда и матрас вместе со всем постельным. Мне тут же вручили простенькую жестяную миску с похлебкой и деревянную ложку. Так что я не стала мажорить и доставать из своих закромов посуду, прихваченную из дома. Хоть сейчас побуду, как все. Пока еле рассказала ребятам о самых первых часах моей жизни в системе, естественно, умолчав о трансгене. Пусть это пока будет только моей тайной. Кое-что повторила, кое-что дополнила, чтобы они понимали, что кровать я не налутала, а взяла из дома, как и кое-какие запасные вещи. «А мыло с полотенцем у тебя есть?» — жалобно спросила Анечка, глядя на меня своими влажными оленьими глазами. Что-то такое было. Не стала скрывать, и по переглядываниям окружающих поняла, что уже сегодня этого лишусь. Особенно, если помоются все. «Ребят, это вообще-то индивидуальные средства гигиены». «Тебе жалко, что ли?» — надула губы друидка. Задумалась. И кивнула. «Да». Кажется, она не ожидала такого прямого и честного ответа, отчего часто-часто заморгала своими длинными ресничками, открыла рот и закрыла. «Нечего сказать, да? Ну вот и не надо». А Семён вдруг удивил. «Настя права. Личные вещи табу. Это не средство первой необходимости. Я тут начал потихоньку качать зельевара, так что если кто найдет мне мыльный корень или парочку других трав со схожими характеристиками, то сделаю что-то вроде жидкого мыла. 5 минут делов. С остальным тоже можно будет порешать схожим образом. Например, что-то мне подсказывает, что если кто-нибудь возьмет портного, то это решит проблему по рубахам и полотенцам. Ну, а там и до запасных трусов дело дойдет. Ань, что думаешь? Вы сырые ведь взяли на морлоках по уровню. И сколько очков бонусного опыта вам подогнала система?» «Да я их уже потратила», — невнятно пробормотала Аня, старательно отводя взгляд. «На что?» — нахмурился орк, всем своим видом и тоном давая понять, что ждет четкого ответа. «На харизму», — жалобно проблеяла друидка, и не знаю, как у остальных, а у меня дернулся глаз. «То есть, пока мы тут старательно развиваемся, чтобы спасти свои задницы, и ее задницу в том числе, она сливает очки в уни харизму!» Лёша осуждающе качнул головой, Артём закрыл лицо ладонью. Кирилл лишь поджал губы, а сидящая рядом с ней Ира, не стесняясь, отвесила сестре подзатыльник. «Дура!» Семён же сидел молча и просто смотрел. Тяжело, мрачно. Не выдержав общественного осуждения, Анечка подскочила на ноги и уже открыла рот с явным намерением поскандалить. Но Семён её опередил, низко рыкнув. «Молчать!» Захлопнув рот, друидка аж присела слегка. «Села!» Девчонка послушно шлепнулась на задницу, и не знаю, как остальные, а я напряглась. «А теперь послушай меня, девочка», — с расстановкой заговорил наш негласный командир. «Мы все оказались здесь не по своей воле. Мы все жертвы грёбаной системы. Мы все потеряли как минимум друга, как максимум родственника, а то и не одного. Но ты, кажется, забыла о том, что мы работаем в команде и выживаем только благодаря тому, что работаем в команде. Работаем, поняла? Не изображаем балласт!» «Но я...» Губы Анечки дрожали. По щекам катились крупные слезы, а в глазах стояла обида. «Я же лечу! И кулинара взяла! Я не балласт!» «Аня!» Семён шумно выдохнул, изображая ангельское терпение, которое, впрочем, грозило вот-вот закончиться. «Этого мало! Мы должны развиваться, обязаны! Всего несколько дней назад мы едва не сдохли от жуков 3-го уровня. Чтобы выйти из этих грёбаных пещер, нам пришлось перебить сотни пауков шестого и морлоков десятого уровня. Ты реально думаешь, что уровень мобов больше не будет расти? Ты реально считаешь, что, взяв единичку кулинара, ты до конца жизни станешь ценным членом отряда? Или веришь, что конец уже близок и поэтому не паришься? Я просто хочу... Не выдержав и разрыдавшись, Аня провыла уже привычное. К маме! Вздохнули все. Но вот как с таким контингентом работать? Она же совсем еще девчонка. По умственному развитию так уж точно. В итоге труд утешать Плаксу взяла на себя Ира. И долго-долго гладила по голове уже уснувшую, но все еще всхлипывающую сестру. В чем-то я ее понимала. Очень и очень хорошо понимала. А ведь я тоже хочу к маме. Все это время я старательно гнала от себя мысли о семье и тех друзьях, знакомых, коллегах, кому относилась с приязнью. Как они там? Живы ли? Кем стали? Увижу ли я снова хоть кого-нибудь из них? Не в силах прогнать прочь эти тревожные и грустные мысли, я еще долго лежала на боку, бездумно глядя в танцующие языки пламени. Не в моих силах изменить хоть что-то там. Но мне вполне по силам помочь хоть кому-нибудь здесь. И верить, что далеко-далеко найдется кто-то такой же небезразличный, кто поможет моим близким. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Прошептала одними губами, как мантру, и заставила себя закрыть глаза. Я должна быть сильной. Должна. Утро началось плохо. Откуда-то нагнало тучи, пошел мелкий противный дождь, моментально вызвав озноб, а у меня, как назло, не было ни одного подходящего заклинания. Ни для сушки вещей, ни в виде силового купола от дождя, ни банального зонта. Впрочем, мучилась не одна я. Никто не выглядел довольным. Разве что Ира пыталась шутить насчет внеплановой стирки, которая никому не помешает. Но мужчины кривились и ежились, явно не торопясь с нею соглашаться. Вместе с тем никто не предлагал вернуться обратно в пещеры, а после скудного завтрака Семен попросил меня обновить данные по округе, разослав поисковики не только по разным сторонам света за общей информацией, но и на поиск живых существ, в том числе разумных. На этот раз он перечислял расы четко по списку, а я на каждую отправляла индивидуальный поисковик, чтобы в итоге понять, с кем нам придется столкнуться. А то, что точно придется, это понимали уже все. Ведь я еще вчера озвучила информацию о том, что поблизости кто-то есть. Но насколько именно поблизости? И кто? В ожидании ответа от поисковиков, чтобы не терять время зря, мужчины разбрелись по округе, потихоньку прокачивая мирные профессии. Артём изучал крупные валуны и скальные образования на предмет наличия хоть чего-нибудь полезного. Семён присматривался к травкам, которые росли повсеместно. Лёша всего минут через 10 умудрился найти старинную медную монетку, которую так никто и не смог опознать. А Кирилл, отойдя от нас подальше, ловко ставил силки, куда довольно быстро попались два крупных зайца. Ира и Аня всё-таки решили устроить небольшую пастерушку — ну и я тоже приобщилась к чистоте, отойдя от остальных подальше, чтобы, раздевшись до плавок, отмыть даже самую стойкую грязь. Уж не знаю, подсматривал ли кто за мной из мужчин или нет. В условиях системы это было самой меньшей из проблем. Тем более поблизости всегда находился кто-нибудь из моих бойцов, и я всегда могла дать команду ФАС. Постепенно начали возвращаться поисковики, причем уже третьей и не самой приятной новостью. В нашу сторону двигалась группа гоблинов. Пока далеко, больше 2 километров и нечетко на нас, но именно к озеру. Первый и второй сообщили о крупных животных, которые тоже могли быть для нас опасны, то ли гиены, то ли шакалы. Они обитали в роще на юге. Не собираясь брать на себя ответственность, тут же поторопилась к Семену и проинформировала об этом мужчину. Думаю, ни одна я не ждала от гоблинов ничего хорошего, потому что орк моментально крикнул остальных, а меня попросил отправить умницу на более тщательную разведку именно в сторону гоблинов. Тщательно проинструктировав питомца, с тревогой проследила за тем, как он рванул на запад. И все бы ничего, но его цвет... Вот ни разу не камуфляжный. И уж не знаю, совпало так или нет, но практически в тот же момент умница начал сереть и блекнуть, четко до тех пор, пока не стал унылого цвета хаки, тем самым давая понять, что не пальцем деланный. Искренне порадовалась за помощника, но, поймав на себе чересчур пытливый взгляд Кирилла, предпочла сделать вид, что у меня нереально много дел по ту сторону валуна. И вроде бы не было новой размолвки, но все равно ощущалось в воздухе определенное напряжение и недоговоренность. Почти сразу вернулся еще один поисковик, на этот раз с юго-запада. Примерно в 5 километрах от нас располагалось гоблинское стойбище относительно средних размеров, домов, ну или вигвамов, так на 30. И в ту же секунду прилетели несколько поисковиков оттуда же с информацией, что там есть как минимум один альвар, один гном и один дроу. Догадываясь, что это тоже очень важно, сообщил информацию Семену. Он командир, пусть думает, что делать с этим дальше. В течение следующих 5 минут вернулись еще 3 поисковика. На востоке нашлось полноценное болото с монстрами выше 10 уровня. На юго-востоке располагался поселок Гнолов. На юге находилась гряда холмов с деревенькой малоросликов. Все в пределах 10 километров. А потом вернулся умник. Как обычно, зависнув перед моим лицом, питомец передал всю собранную информацию. 3 дюжины гоблинов 12-13 уровней, 1 гоблин-шаман 15-го. Идут кучно, вооруженной группой. Сильнее всего меня удивило то, что в самом низу шла новая, довольно непривычная для меня информация. Дружественность 3%. Агрессивность — 76%, нетерпимость к иным расам — 92%. Я так полагаю, разойтись миром не получится, да? И это я тоже не стала скрывать от Семёна, который вместе с остальными уже стоял неподалеку и ждал от меня хоть какой-то свежей информации. «Молодец!» — похвалил меня орк, хотя моей заслуги тут было минимум. «Отступаем вон за ту группу валунов и смотрим в оба. Аня, Ира, бегом! Кирюх, проверь, чтобы следов было минимум». Не скажу, что мы все действовали идеально слаженно, но в целом тактическое отступление прошло быстро и без возражений. Каждый из нас понимал, что на кону нашей жизни. «Думаю, никого не удивлю, если скажу, что мы принимаем бой», — обвел нас суровым взглядом орк, и если Анечка, поморщившись, закусила губу, то остальные кивнули, в том числе мы с Ирой. «Действуем, как в пещере с морлоками. Аня, на тебе бафы. Ира, старайся достать лучников, если будут. Либо бей по шаману. Кир, на тебе правый фланг, Лёха — левый. Мы с Тохой зарубимся напрямик. Настён, распредели ударных бойцов с флангов, пусть начнут зажимать с тыла. Как считаешь, получится?» «Попробую», — кивнула, не торопясь давать необдуманных обещаний. «Мои ребята четко знают лишь команду ФАС, а вот остальные — тылы и фланги — не уверена». «Даже если не получится сразу, у нас преимущество», — не унывал орк. «Мы о них знаем, а они о нас нет». «А теперь тихо! Замерли и не дышим». С последним Семен, конечно, погорячился, но мы все и впрямь постарались замереть тихо-тихо, особенно Аня, которая предпочла найти укромный уголок за нашими спинами между 2 массивных валунов и вовсю изображала мышь. Гоблины шли тихо, не рискуя выглядывать поверх валуна. Об их приближении я узнала только, когда Семен выкрикнул вперед и на своем примере показал, как это надо делать. Мужчины, не мешкая, рванули за ним. Иришка моментально заняла позицию для удобной стрельбы и натянула лук, уже через секунду отправляя первую стрелу в цель. А я отбежала немного в сторону, чтобы понимать, куда отправлять бойцов, а куда бить самой. Почти сразу стало ясно, что с мощными заклинаниями тут делать нечего. Гоблины бросились в рассыпную и уже связали боем всех наших мужчин, так что мне пришлось хорошенько думать и быстро-быстро принимать оптимальное решение, кого из бойцов куда посылать, чтобы переломить ход битвы. А он, честно скажу, был не в нашу пользу. В какой-то момент даже подумала, не пора ли призвать бойца высокого уровня, больно уж прыткими и стойкими к урону оказались крикливые коротышки, вооруженные копьями и дубинками. Но именно в этот момент умница сумел добраться до шамана в своей любимой манере, откусив ему голову, и это почти сразу сломило дух остального войска. За каких-то 10 минут мы уничтожили практически всех. Тузик, Нагайна и Пумба бросились в погоню за двумя последними, и пару минут спустя их убили, так как мне капнул опыт. А потом мы с Аней лечили наших мужчин. Так или иначе, они пострадали все, причем раны были мелкие, но рваные и много. Копья гоблинов оказались нехорошо зазубренными и не кололи, а именно рвали плоть, причем даже сквозь свиток каменной кожи. Так что я плюнула на экономию и 4 раза применила заклинание на комплексное лечение. После 3-го пришлось, правда, выждать некоторое время, чтобы накопилось нужное количество маны. Но лично мне так было проще. «Ого!» — одобрительно произнес Семен, глядя на то, как прямо на глазах затягиваются и исчезают многочисленные раны товарищей. «Вот это реальная мощь!» «Народ! Все, что идет на усиление мудрости и интеллекта, отдаем Насте. Сами видите, мы без хила будущие трупы. Кто-нибудь поднял на этих ублюдках хоть один уровень? Мне не хватило буквально капли». «Я!» — махнула рукой Ира, и Кирилл повторил за ней. Ну, а я скромно промолчала. Что-то не хочется мне больше привлекать к себе лишнее внимание высокой скоростью прокачки. И так уже Анька как на врага смотрит. Дура, конечно, но кровушку попить сможет изрядно. На сбор добычи с убитых гоблинов ушло еще 20 минут, и в отличие от полуголых бойцов, которые расщедрились лишь на стрелы, свитки, слабые зелья и несколько посредственных кожаных вещей, шаман порадовал посохом, +3 к мудрости, и ожерельем отрицания. В его описании значилось, что оно защищает от ментальных атак, в том числе прямого подчинения. А вот это нехорошо. Только сейчас, и откровенно запоздала, я вспомнила, что могла попытаться подчинить шамана со 100% гарантией, ведь он был ниже меня уровнем, а тут такая новость. Оказывается, разумный враг тоже не так прост, как бы нам хотелось, и может доставить много неприятных сюрпризов. Итак, куда идем дальше? Большая часть поисковиков до сих пор не вернулась, а значит, поблизости не было ни рептилоидов, ни сильфов, ни тифлингов, немногих других существ, которых мы перебрали вместе с Семеном. В болото? На холмы или к гоблинам? «В идеале бы, конечно, повоевать», — задумчиво протянул Семен, одновременно с этим изучая свой уже местами зазубренный меч. «Но воевать нам нечем. И этих с трудом вывезли. Нам бы еще хотя бы пяток крепких бойцов и мощного бафера, вот тогда был бы другой разговор. И оружие тоже не айс. Так что идем на холмы через рощу. Если гиен не слишком много, хотя бы уровень с парнями добьем. А вообще нужна мощная разведка. Сколько, кого, где и какого уровня. Настен, начнем с гиен, да? Все-таки неразумные твари на минусовку в приоритете». Кивнула, тут же давая умнице новое задание, и почти сразу перехватила выразительный взгляд бадуна на ближайший труп и мысленно цыкнула. «А ведь войско у меня со вчерашнего дня не ело». Не поленилась и сообщила об этом остальным, на что Аня ожидаемо скривилась, а остальные понятливо покивали. В итоге умница умчал на разведку в сторону рощи, мы потихоньку пошли за ним. а все мое войско устроило себе праздничный пир за нашими спинами сроком ровно на полчаса. И ни минутой больше.